Глава 32. А ведь правду говорят, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Изменить то, что я связалась с опасным мужчиной, и он не хотел меня отпускать, я не могла. Зато в моих силах было отнестись к этому куда проще. Я и попыталась, успешно, можно сказать. Ушла с головой в работу на целую неделю. Карим все это время ко мне не приезжал, но почему-то подозревала, что следит за мной. Прежде всего, что я ему наговорила и услышала в ответ. Корила себя потом не один раз за сказанное, понятия не имела, как это вообще мне в голову пришло. Ну и что, что у него невеста? Он ведь не обещал мне замужество. Он хотел мое тело, а остальное я невольно додумала сама. Стало стыдно за свое поведение, что я могла от него требовать, когда сама ему позволила и просила помощи, а потом тоже сама раздвинула перед ним ноги в благодарность. «Эй, Тайка!» — двинула Наташка в бок. «Ты где витаешь? Там за пятым столиком твой пришел. Обслужишь сама?» Я даже встрепенулась. Ожила, откуда-то появилась энергия. Неделю его не видела, а тут он сам пришел и сразу на работу. Будто не смог дальше ждать, захотел увидеть. «Сама, конечно», — улыбнулась подруге, схватила с барной стойки блокнот и поспешила к пятому столику. Остановилась так, чтобы видеть его лицо, учтиво поздоровалась, улыбнулась. Карим поднял голову не сразу, а когда, наконец, посмотрел на меня, сердце затрепетало, как бешеное. Стало по-настоящему страшно. «Садись, Таисия», — сказал так, что я даже не вспомнила, где нахожусь. И о запрете садиться за столик рядом с клиентами тоже позабыла. Плюхнулась на диванчик и аккуратно положила блокнотик на столик. Ручку определила туда же, рядышком. Смотреть на него больше не решалась. Понимала, что его взгляд не сулил ничего хорошего, но и первой говорить не решалась. Извиняться я, конечно, планировала, но как-то страшно было вот так в лоб вину свою признавать, поэтому молча ждала его вердикта. Кто знал, вдруг он пришел сообщить о своей свадьбе, а я здесь буду унижаться извинениями. «Таисия!» — услышала голос управляющей, а затем увидела, как она заспешила к нам. Тут же подорвалась с места и захватила блокнотик. На Карима смотреть было страшно. «Ты что себе позволяешь?» — шикнула она, а затем повернулась к нашему гостю. «Вы простите, девушка, просто... Мне нужно с ней поговорить», — отрезал Карим. «Пусть снимет ваш фартук на полчаса и присядет здесь». «Но устав?» — начала была возражать Наталья Бориславовна. «Насрать мне на устав, откровенно говоря», — произнес уверенным тоном. «Звони хозяину, говори, что Бакиров Карим приехал и просит вашу официантку с ним поговорить». «С ее согласия, естественно». Видно, что Наталья Бориславовна растерялась, понятия не имела, что делать, то ли звонить владельцу и беспокоить его по такому пустяку, то ли молча соглашаться на все условия посетителя. «Тая!» — наконец отмерла она. «Ты же не против?» «Нет, Наталья Бориславовна, вовсе не против. Все в порядке». «Ну, тогда давай свой фартушек». Дрожащими руками стащила с себя фартук и протянула ей. Наталья Бориславовна натянуто улыбнулась, но забрала вещь у меня из рук. Через минуту ее рядом со столиком уже не было. «Теперь садись». Конечно же, я села, сложила руки на столике и посмотрела на Карима. Ждала, что он скажет, и сама в уме подбирала слова для извинений. «Я долго думал, что делать со всем этим», — произнес он наконец. «С чем?» «С нами, Таисия. Так больше продолжаться не может». Я сглотнула. Вот и все. Как и предполагала, я ему больше не была нужна. Даже слова извинений застряли в горле, а затем и улетучились из головы. Что я там должна была сказать, что не права? Выходит, права я была. Он женится, а я... Неужели он скажет, что я буду его любовницей? «Видишь, Летая, я человек занятой, у меня часто времени поесть нет, а уж говорить о том, чтобы каждый вечер уделять время поездкам к тебе, и подавно. А еще, Таисия, подолгу я вынужден посещать всякого рода мероприятия. Приходить туда одному нельзя, я должен быть со спутницей, которая бы скрасила мой вечер». «Скрасила? В смысле?» «Побыла рядом, подержала за руку, поулыбалась моим знакомым». Понятия не имела, зачем он это мне все рассказывал. Не хочет же он сказать, что его так женили. Увидели рядом привлекательную девушку и сказали: «Женись, она идеальная партия». Бред какой-то. «Так вот, Таисия, у тебя есть выбор: бросать к херам эту работу, переезжать ко мне и стать той, кто будет регулярно со мной. Везде, Таисия, где потребуется твое присутствие. Или оставаться здесь, работать и быть готовой к тому, что однажды я женюсь на той, которая будет готова отдать мне всю себя. Время, тело и сердце, разумеется». «На той девушке?» — тут же поинтересовалась. В сердце кольнуло от одного упоминания, что он может жениться на другой только потому, что я не могу уделить ему внимания. «Нет, не на ней. То, что ты прочитала, не более чем желтая пресса. Я действительно был с той девушкой, но мы разошлись сразу же после завершения вечера. Я отвез ее домой и с тех пор не видел, не говоря уж о том, чтобы перейти к большему. Она мне не невеста и никогда ею не станет. Прости меня. Решила, что пора. Лучшего времени, чтобы сказать, какая я дура, могло и не быть. Именно поэтому я быстро протараторила извинения, сказала, что совсем не собиралась никого искать, и отпустила взгляд в стол. «Так что скажешь, Тая?» «Ты меня стесняешься?» — спросила. «Вот такой, какая я сейчас». Он улыбнулся, замотал головой, а потом быстро, но безапелляционно произнес. «Я сижу в ресторане, куда бы ни пришел никогда в жизни, если бы здесь работала не ты. Нас с тобой могут сфотографировать, уже завтра я буду в прессе с самым интересным заголовком. Однако я все еще здесь, я тебя не стесняюсь, Тая, и позволяю тебе одеваться так, как ты того желаешь. Даже если ты будешь носить бесформенное нечто, ты все равно так же будешь меня привлекать. Но сопровождать меня на встрече ты будешь в лучших брендовых нарядах и с макияжем, и прической от ведущих специалистов. Моя женщина не может выглядеть хуже других. Я впервые посмотрела на ситуацию со стороны. Он богатый, успешный мужчина. Он человек, которого боятся многие, а я всего лишь простая официантка. По какой-то непонятной причине он остановил свой выбор на мне, но, увы, из-за моей гордости не мог даже взять с собой, потому что я напрочь отказывалась от новой одежды и денег, от статуса, который могла получить, живя рядом с ним. Но он не мог заставить меня надеть дорогое брендовое платье, да и, видимо, не хотел. Ему оказалось проще взять спутницу на вечер, показаться с ней и забыть о ее существовании, чем требовать чего-то от меня. Я не смогу работать, если соглашусь. Карим закатил глаза. Не сможешь. Представляешь, что скажут, увидев мою женщину в этой дешевой забегаловке, обслуживающей других мужиков. Вообще работающей. Я не могу этого позволить. Хочешь работать, я куплю тебе собственный ресторан, и ты будешь там хозяйкой. Так ты можешь проявить свою независимость и не сидеть дома, но на меньшее я не согласен. Можно было, конечно, спросить, что будет тогда, когда он женится, но я решила об этом даже не думать. Возможно, это будет совсем не скоро. Тем более, у тебя есть девушка, на которой ты обязан жениться. «Обязан? Забудь это слово, Таисия. Я никому ничего не обязан». «Я согласна», — ответила, как только он сказал, что нет у него никакой невесты. «Отказаться от Карима я была не в силах. Мы уже расставались, я прекрасно знала, каково это жить без него. По правде, больше не хотелось. Пусть я и привязывалась, влюблялась, но лучше так, чем думать, что я так и не попробовала, что не вкусила той жизни, которую он предлагал, что не сделала все возможное, лишь бы он был со мной. Все, что я в последнее время делала, нервировала его и устраивала скандалы, вынуждала ревновать и была холодной. Разве такой должна быть женщина для своего мужчины? Карим назвал меня своей женщиной, значит, он был моим мужчиной, и ради него я должна быть готова ко всему». «Сообщи, что ты увольняешься, и поехали уже ко мне», — произнес Карим, улыбнувшись. «Мне показалось, или я уловила выдох облегчения, когда он узнал, что я согласна жить с ним».